Изображение Куликовской битвы на старой иконе XVII века. Обратимся к редкому изображению Куликовской битвы на старой ярославской иконе, датируемой серединой XVII века и раскрытой только в 1959 году. Икона называется так. Сергий Радонежский, житийная икона. Мы приводим ее на рисунке 1.29. Икону расценивают как шедевр не только ярославской живописи, но и всего русского искусства 17-го столетия. В центре иконы изображен Сергий Радонежский, а внизу икону дополняет Мамаево побоище, написанное на длинной и сравнительно узкой 30 см доске. Неизвестный художник создал единственную в русской иконописи по обилию фигур и сложности композицию, снабженную поясняющими надписями. Она посвящена знаменитой Куликовской битве. Конец цитаты. На рисунке 1.30 приведена левая часть этого изображения, а на рисунке 1.31 правая его часть. По поводу раскрытия иконы поясним следующее. Иконы покрывались олифой, которая со временем темнела. Примерно через 100 лет она становилась совершенно черной, поэтому поверх потемневшего изображения обычно писали новое, не всегда точно совпадающее со старым, а иногда вообще с ним не совпадающее. Часто это повторялось несколько раз. В 20 веке с помощью средств современной химии научились снимать верхние слои и открывать старое скрытое изображение. Это и называется раскрыть икону. Таким образом, обсуждаемое нами сейчас изображение на старой ярославской иконе было в XVIII-XIX веках недоступно. Поверх него было написано, вероятно, что-то другое. А в 1959 году его, наконец, раскрыли. Таким образом, это редкое изображение счастливо избежало редактирования историков. Мы пользуемся увеличенным фрагментом этой иконы, приведенной в книге. Кстати, зададим вопрос. А где сегодня находится сама эта икона? Какова ее судьба? Что же мы видим на иконе? Мы видим много интересного. Во-первых, вооружение и тип лиц татар точно такие же, как и русских. И то, и другое войско изображены совершенно одинаково. Слева русские войска Дмитрия Донского, справа татарские войска Мамая. Но самое интересное, что воины Мамая переправляются через реку, чтобы попасть на Куликовое поле. К реке они выходят, спускаясь с высокого крутого холма. Это четко видно на рисунке 1.31. Это в точности отвечает нашей реконструкции. В самом деле, чтобы сойтись с Дмитрием Донским на московских кулишках Куликовом поле, войскам Мамая, расположившимся на высоком Таганском Красном холме, необходимо было спуститься вниз и сразу же переправиться через реку. То есть через известную московскую реку Яузу. Лишь после этого татары оказывались на Куликовом поле, московских кулишках. Кстати, на иконе показано, что войска Мамая переходят реку вброд. То, что татарские войска Мамая действительно переходили через реку, причем вброд, как и показано на иконе, видно из следующих слов. Сказание о Мамаевом побоище. Семен же Мелик поведал князю великому: «Уже Мамай-царь на гусин брод пришел, и одна только ночь между нами, ибо к утру он дойдет до Непрядвы». Согласно нашей реконструкции, Непрядва – это известная московская река Неглинная, которая была как раз за спиной у Дмитрия Донского, стоявшего на Куликовом поле. А Мамай, чтобы попасть на Куликово поле, должен был перейти через реку Яузу. Но тогда трудно не обратить внимания, что Гусин брод, упомянутый в летописи, очень похож на Яузин брод. Отличие слова «гусь» и «яуза» лишь в первой букве. Возможно, переписчик, не поняв слова «яуза», переделал его в «гуза». Или же это сделали сознательно, чтобы замазать явные московские следы в истории Куликовской битвы. Так в летописи появился «гусиный брод». Или же «яуз» – «гуз» указывало на «гузов» или «казов» – «казаков». Надо отметить, что историкам не удается надежно указать «гусиный брод» в рамках романовской версии, относящей события на современный Дон. Пишут так. Местоположение гусиного брода точно не определено. Вернемся к старой иконе. На этом неожиданности старой иконы не кончаются. Еще более интересно, что оба вражеских войска, русское и татарское, идут в бой навстречу друг другу под одними и теми же знаменами. Этот факт поразителен, если верить скаллигеровско-миллеровской версии русской истории. Нас долго и упорно убеждали, что на Куликовом поле сошлись в смертном бою православные русское Дмитрия Донского войско с иноверцами, татарами Мамая. А следовательно, над войсками должны были бы развиваться совершенно разные знамена с совершенно разной символикой. А что же мы видим на самом деле? На старой русской иконе XVII века мы видим, что и у русских, и у татар на знаменах изображен один и тот же образ нерукотворного Спаса. Напомним, что этот образ, как известно, был старым русским военным знаменем. Оказывается, что под этим же знаменем в бой шли и татарские войска Мамая. Это означает только одно, что на Куликовом поле сошлись в яростной гражданской войне русские войска Дмитрия Донского и русские войска темника Мамая, то есть Тысяцкого Ивана Вильяминова. На рисунке 1.37 мы приводим фотографию боевого знамени русского войска XVI века. Знамя хранится сегодня в Государственном Эрмитаже в Петербурге. На ней мы видим изображение нерукотворного Спаса. Впрочем, не нужно думать, что это действительно оригинал XVI века. Как нам сообщают, это копия, сделанная в XIX веке. Но тогда возникает вопрос. Если в XIX веке еще существовал оригинал этого старого знамени, то куда же он делся? Отчего нам сегодня показывают копию, а не оригинал? Сохранился ли оригинал? Скорее всего, оригинал нам не показывают потому, что на нем присутствовала не та символика. Например, рядом с изображением нерукотворного Спаса на русском знамени XVI века среди звезд, скорее всего, были османские полумесяцы со звездами. Звезды сохранили, полумесяц убрали. Могли быть и надписи по-арабски. Их, естественно, тоже убрали. В любом случае, оригинала нам почему-то не показывают. По нашему мнению, не случайно. Подчеркнем, что изображение на иконе совершенно недвусмысленно. Знамена со Спасом нерукотворным в войске Дмитрия Донского движутся навстречу знамени с тем же Спасом нерукотворным, но в войске Мамая. Рисунок 1.34. В заключении обратим внимание, что войско Дмитрия Донского имеет пушки. Не просто пушки, а целую батарею пушек. На иконе мы видим изображение батареи, ведущей огонь прямой наводкой в направлении войска Мамая. Рисунок 1.38. Формально ничего удивительного в этом нет, поскольку, согласно скаллигеровской истории, пушки появились на полях сражений как раз в середине XIV века. Потому что именно в это время, в XIV веке, в Европе открыли порох. Но историки уверяют нас, будто все это происходило исключительно на просвещенном Западе. А на Руси в то время якобы никаких пушек не было и в помине. Стреляли из луков, воевали тяжелыми дубинами и булавами, топорами. И лишь потом, переняв у прогрессивного Запада новые технологии, стали потихоньку лить свои пушки. Маленькие. Энциклопедический словарь, например, авторитетно уверяет нас, что пушечный двор в Москве впервые появился лишь в XV веке. Однако, как мы теперь видим, подлинная история была совсем другой. На полях сражений средневековой Руси пушки появились сразу же, как только были изобретены, то есть в XIV веке. Причем навстречу врагу, например, в Куликовской битве 1380 года, выкатывали целые пушечные батареи.